430. Август 3. Характер устремлений определяет направление эволюции духа. Много ненужного людьми говорится, и много этим вреда приносится пространственно. Пространство засоряется празднословием и блудословием, а ответ придется держать за каждое произнесенное слово. Астрал ненавидит всякий контроль и сдерживание. Обуздание языка ускоряет подчинение его, то есть астрала, воле. Обет молчания имел глубокое значение. Молчаливость и сдержанность, сознательные, есть знаки победы. Ради каких мишурных, призрачных и жалких ощущений допускает идущий эти поблажки, за которые придется платить? Поблажки астралу недопустимы. Целесообразность во всем. Великая цель и усилий требует великих. Мелкотравчата – суета. Или кто-то надеется этой цели достигнуть, не вложив в устремление все силы свои? Ее не достичь, гоняясь за болотными огоньками минутных поблажек. Монолит устремленного духа неуязвим скверною, потому говорю «устремитесь», и ничто нечистое не войдет в вас. Чистота одеяния духа и чистота устремлений синхроничны. Белые крылья чистых устремлений к свету возносят, но черные крылья темных желаний низвергают в бездну. Путь ко мне по вершинам.